Хорошо, и следующий наш звонок от виллы из Арчве. Северный Лондон. Привет. Можно мне называть тебя Вилл или лучше Вильям? Ты позвонил на передачу Барбары Вайт. Чем я могу тебе помочь? Привет, нервно сказал я. Я осмотрелся в поисках какой-нибудь выпивки. В стакане со вчерашнего дня оставалась недопитая текила. Я сделал хороший глоток. А можно просто Вилл? Я понимаю, ты волнуешься. Сладким голосом начала Барбара. Я тоже. Не торопись. Расскажи нам, что с тобой произошло. Мысль была крайне глупая, но мне вдруг пришло в голову, что она и по телефону звучала точь-в-точь, как по радио. Я снова глотнул текилы и подумал, интересно, как там тысячи наших чудесных слушателей, каким я им кажусь? Когда я был маленьким, то не раз приставлял ладони к ушам и пытался представить, каким мой голос слышат другие. Это не помогало. Может, у меня действительно глухой и гулкий голос? Барбара механически сдабривала мой рассказ подбадривающими «Угу». И иногда «Да». Точно так же она поступала и с другими участниками своей передачи. Но как только я сказал «жениться», она выключила автобарбару и встрепенулась. «Вилл, вот теперь погоди», — воскликнула Барбара. «Дай я подведу итог». Она вздохнула с наигранным отчаянием. «Я попробую в двух словах. Тебе позвонила девушка, которая жила в этой квартире до тебя, и, поговорив пару часов, вы решили пожениться». «Верно», — сказал я. «Мне было приятно, что она обратила на меня внимание». «Вилл, должна тебе сказать, что это потрясающая история». Она хлопнула в ладоши и испустила негромкий радостный клич из тех, что можно простить только американцам. «Дай-ка я угадаю. Ты беспокоишься, что, может быть, не совсем правильно поступаешь, а?» «Ага», — сказал я. «Мне хотелось бы спросить, когда ты впервые понял, что тебе нравится эта девушка?» Я обдумал ее вопрос. Трудно было поверить, что это случилось всего несколько часов назад. Еще утром я был я, а теперь я совсем другой человек, подумал я. Или это утром я был другим человеком, а теперь стал собой? Сегодня днем, ответил я, поискал глазами по комнате, пока не нашел, что мне было нужно. Это не было связано с какими-нибудь конкретными ее словами. Я прикрепил фотографию Кейт блутаком рядом с кроватью. В голове что-то щелкнуло, и я понял, что мне нужна именно она. Кейт с фотографии лучезарно мне улыбнулась. «Разреши спросить, а сколько тебе лет?» поинтересовалась Барбара. Я вдруг почувствовал, что она начинает меня нервировать. От ее наигранной и навязчивой вежливости у меня скулы сводило. «Да, пожалуйста», — я ответил почти сквозь зубы, 26 сегодня исполнилось». «С днем рождения!» — сказала Барбара, совершенно не замечая моего раздражения. «У тебя были до этого с кем-нибудь длительные отношения?» Мой гнев утих. «Я встречался с девушкой 3 года. Мы познакомились, когда мне было около 20, а расстались, когда мне было 23». Сказал я, надеясь, что она не спросит, как Агги зовут. Вы расстались по обоюдному согласию? Я хотел соврать. Мне было необходимо соврать. Да нет, с сожалением сказал я. Она хотела прекратить эти отношения. Мне кажется, ей нужна была свобода.